если кто из них так ловко заиграет на своей дудке, что все простаки пустятся в пляс, я скажу ему: молодец, только сам под его дудку плясать не стану. Я надеюсь, ты не говоришь, папочка, таких слов при других образованных людях. Не забывай, что домовой посвящен и тебе. А, как же, это-то я прочел. Дорогому тестю в знак сыновней преданности. Это лучше бы ты это вычеркнул. Мои приятели допытываются, не записал ли я еще один дом на имя зятя. Какое нехренное мещанское мышление. Да. Ты, конечно, дал им отпору. Дал или не дал, но чужой роток ни ноги не сплотал. Однако я сюда пришел по делу. Собирайся в дорогу, Людвиг. Сегодня вечерним поездом ты едешь в Петербург. Я только что получил телеграмму от барона Ленне. Что? Дело в шляпе? Шляпе, шляпе. У барона, видно, опять опротестована куча векселей по этим там-там чести. Вот она клюнул на приманку. Ты посылаешь меня заключить эту сделку. Какая велика ли премудрость? И времени тебе свободного побольше. Замечательная новость, хорошая новость. Папаша сговорился с бароном Ленне. Поздравляю, папа. Тебе во всем удачи. Да, детки. Это дельце вряд ли другой, кто сумел бы обделать. И знаю, Людвиг, когда начнем большую стройку, я и для тебя думаю подыскать работу, которую можно назвать стоящей. Так, вот банковский чек на твое имя, на всю покупную сумму. Будь она даже в пятеро больше, и то я был бы выигрыш. Смотри, не опоздай на поезд! Не беспокойся, твои интересы – это мои интересы. Так, Лаура, была у вас сегодня? Нет, мы давно ее не видели. В последнее время я тоже ее редко вижу. Все осень. Какие-то у нее дела в городе. Я боюсь, как бы нам не подсунули второго зятя. Ты думаешь? Думаю, не думаю. Эта девчонка никому ничего не скажет. И дай бог, если второй зять окажется писателем. Господин. К вам, господин. Здравствуй. Подожди, я сейчас освобожусь. Господин Пинин, моя супруга, мой тесть, господин Вестман. Вероятно, еще один поклонник изящной литературы, заинтересованный романом моего мужа. Нет, господин Пинин, он бизнесмен. Так что ж. Среди бизнесменов тоже встречаются поклонники изящного искусства. Да, но, к сожалению, господин Сандер, у меня голова так забита бизнесом, что для искусства там места уже не осталось. Такой ответ мне по душе. Приятно видеть молодого бизнесмена. Да, если он не конкурент. Очень рад познакомиться, а хоть бы конкурент, лишь бы... Меру соблюдал. Какому делу изволили пожаловать? Господин Бибель пришел по поводу построек. Да-да, строительство идет у нас в гору. Какого рода постройка, дозвольте полюбопытствовать? Секрет, господин Вестман. Так-так, узнаю настоящего дельца. Ну что ж, тогда я спрашивать не стану. Желаю успеха и до свидания, господин Пибелехт. Матильда, нет у тебя чего закусить. Идем, не будем мешать. Да, пойдем. А потом мне нужно в город. Да, у тебя теперь есть о чем порассказать. Ты имеешь в виду премию за домового, папа? Всего хорошего, господин Пибелехт. Вы знаете, для нас вот это не было такой уж неожиданностью. Если Людвиг Александр садится за стол и говорит: «Я напишу вещь», то он эту вещь напишет. Всего хорошего, господин Пимель!